Глава 19. «Ответь на вопрос». Моя мольба так и повисает в воздухе, потому что в руке у меня вибрирует смартфон. Именно тот, который Костя отдал мне, чтобы я завтрак заказала. Только вот взгляды наши с мужчиной по-прежнему прикованы друг к другу. И никто не хочет отвести глаза первым. «Ответишь?» Мой спутник криво улыбается, приподнимая одну бровь вверх. «Или можно мне?» «Неужели так сложно сказать правду?» «Я тебя перепутал с одной девушкой». Костя слегка дергается корпусом вперед, но тут же снова отшатывается от меня. «Такая правда тебя устроит?» «Нет», — мотаю головой из стороны в сторону. «Я навещал друга в больнице, а там... она...» Последнее слово мужчина произносит с придыханием и даже закатывает глаза для максимального эффекта правдоподобия. «Очень, кстати, на тебя похоже. Вот я вас и спутал. Такое бывает, поверь». «Ты же врешь». Я скорее констатирую факт, чем задаю вопрос, на что мужчина снова с удивлением приподнимает одну бровь вверх. «Объясни, почему я должен перед тобой оправдываться?» Сканирует меня насквозь, отчего даже в дрожь бросает. Надо же, из белого и пушистого котика резко вдруг превратился в разъяренного тигра. Глаза горят, желваки вовсю играют на скулах, да и вот тон не предвещает ничего хорошего. Скорее рык обозленного зверя, чем человеческий голос. Но я почему-то уверена, что он врет. «Не должен». Я пытаюсь хранить спокойствие и хладнокровие, но получается с трудом. Но все же... «Слушай, детка, ты меня достала». Костя чуть ли не с силой вырывает смартфон у меня из руки. «Сам завтрак закажу». Засовывает гаджет в карман и направляется к двери, перед этим одернув мою руку. Но я поддаюсь какому-то странному порыву и делаю несколько шагов следом за мужчиной. «Подожди!» — кричу и останавливаюсь, а мой собеседник негромко стонет, но тоже тормозит, а после снова поворачивается ко мне лицом. «Что еще?» — недовольным голосом произносит. Но тут, как обычно, происходит со мной очередной казус. Делаю очередной шаг, спотыкаюсь, что называется, на ровном месте, и лечу прямо в объятия мужчины. «Эффектно!» Он ухмыляется, правда, перед этим успевает меня поймать. «Я пока занят, но позже». «Какой же ты негодяй!» Я игнорирую его сарказм, его наглые намеки, отворачиваясь и вырываясь из его объятий. «Не обижайся». Он целует меня в щеку, а после теребит волосы на макушке. «Со мной иногда очень тяжело». И снова я одна. Теперь уже просто провожаю спину мужчины, больше не желая за ним бежать. Да сдалась мне эта правда. Но спутал меня с какой-то девушкой, с кем не бывает. Чего я вдруг прицепилась к нему с этой больницей? «Не похож», — констатирую факт, прокручивая все те обрывки воспоминаний с того злополучного вечера. Меня сначала подрезали на дороге, когда я пыталась повернуть на нужную мне улицу, а после силком вытащили из машины. «Если твой папаша не угомонится, позвоните ему». Даже голос не дрогнул, да и страха особо не было. «Папа все разрулит, никогда меня не бросит, а этим недоумкам придется тяжко». Но только не в тот вечер. Абонент не захотел отвечать. Точнее, был вне зоны действия сети, как и его помощник. И я оказалась крайней. Не помню, как меня били, чем грозились и какие кары небесные на голову мне обещали свалить. Только в одно мгновение вдруг стало легко. Туман. Я в белом платье практически парю над землей. И так светло на душе. Никаких тебе забот, проблем и остальной земной ерунды. Какие-то странные облака, яркий свет и... а дальше мужской голос. «Потерпи, недолго осталось». Мне тогда казалось, что этот голос я узнаю из тысячи. Точно не похож. Делаю я окончательный вывод и направляюсь в ванную. Не ходить же мне по дому без трусов целый день. Да и в душе согреться не мешало бы. И как Косте не холодно с голым торсом. Хотя там есть на что посмотреть. Мне не нравится его характер. И наглость его мне тоже не нравится. Но со зрением у меня полный порядок. Как можно удержаться, когда перед глазами то и дело маячит такой очаровательный соблазн? «Ты даже в мой выходной умудряешься меня достать, Кирюха!» Смеется мужчина, разговаривая с кем-то по телефону, а я снова подслушиваю. «Ладно, уговорил, но ты мой должник, и даже слушать ничего не хочу». Костя слегка повышает голос, но все равно слышно, что доволен. «Попадаешь ко мне в рабство на неделю». Вроде как заканчивают разговор. Слышу, как телефон падает на стол. А я ведь в неудобном положении. Чтобы попасть в спальню, нужно проскользнуть мимо открытой двери в кабинет. Точно застукает, потому что шпион из меня еще тот. «Снова подслушиваешь!» Громко кричит Костя, а я лишь закатываю глаза и легонько бью себя по лбу. Попалась. Второй раз подряд. Теряю квалификацию. Я случайно выхожу из своего укрытия с покаянным видом. Кто такой Кирюха? Вот зачем, скажи на милость, тебе лишняя информация? Костя откидывается в кресле и крутится в нем. «Тебе не говорили в детстве, что подслушивать нехорошо?» «Нет», — честно отвечаю, заходя в кабинет. «А зря». Костя то ли шутит, то ли серьезно. В общем, фиг разберешь, что у него с настроением. «Кстати, завтрак», — берет телефон в руки, но не успевает даже разблокировать экран. Слышен звук открывающейся входной двери, стук каблуков, а после и женский голос. «Есть кто живой? Котик, милый, выходи. Я знаю, что ты здесь». Я медленно поворачиваюсь к мужчине лицом, а внутри все замирает. Попались так попались. Черт, мог и предупредить, что у него кто-то есть. А настроение почему-то делает резкий скачок вниз. Вечно я влипаю в дурацкие ситуации — и вечно выбираю не тех мужчин.